Приветствую вас на Всем обратной привет. стороне ЦИПСы. И сегодня у нас, как всегда, обзор обстановки за сутки. Да, ну, там некоторым комментаторам не нравится, да, когда там говорят, там, типа, прошлись за 5 минут, типа, ничего не поменялось и так далее. Ну, если хотите каждый день подробности, кто сколько куда стрельнул и на каких участках, можете официальные военные сводки смотреть. Вот. Потому мы как бы тратить время, да, и изучать вот оперативную обстановку на каждом участке фронта, каждого направления, просто ну, нет времени, как бы, и возможности. Вот. Поэтому в целом перемен никаких не было. Вот. Продолжаются позиционные бои без продвижения. У нас там только в районе Кременной есть некоторое продвижение в направлении Северска. Вот там даже видео сегодня появилось, как заняли позиции ВСУ, там и пленных взяли наши мужики, поэтому нормально все. Вот, продолжаются обстрелы, вот сегодня тоже, блин, и по Донецку, по Петровскому району я опубликовал у себя, там градами бахнули, там рядом с детской площадкой, и по Ясиноватой снова, ну, как бы, также и Валуйский, по Валуйкам, по-моему, было, да, и Белгородская область. Ну, ПВО много работало, писали, во всяком случае. ПВО, да, в Белгородской области ПВО очень активно, там просто, я не знаю даже сколько там систем, как бы, но так активно, ну, я давно такого не видел. Один раз на Донецком такое было. Вот. Ну, в принципе, появилась информация, что у нас целая ракета оказалась Storm Shadow, да, там разные версии. Была одна версия, что вроде бы как укры продали, хотя визуально видно было, что она разбита. То есть, видимо, совместно сработали РЭП с ПВО и просто ракету приземлили, вот, и она уцелела. Теперь, в принципе, у наших военных инженеров будет офигенный образец для изучений. Вот, потому что ракета реально крутая. Storm Shadow – это реально крутая ракета. И тут теперь, я думаю, англичанам нужно задуматься, что может быть, чтобы не оказалось так, как с леопардами, да, что они просто на этой войне, блин, опозорятся, вот, со своим вооружением. Даже не только потому, что это легко перехватывается, как уничтожаются леопарды, да, а то, что теперь эти технологии как бы у нас целенькие. Вот, а у нас достаточно научного потенциала, чтобы разобрать по крупицам и понять, как там все устроено в этой ракете. Потому что ракета реально хорошая. Объективно ракета, ну, лучше калибра, хотя некоторые говорят о том, что это аналог калибра или калибр аналог, ну, то есть такое непонятно, но на самом деле лучше, менее заметно, да, она и называется малозаметная крылатая ракета. Поэтому, в принципе, это большая удача и большой позор для англосаксов. Вот. Ну, по другим новостям, связанных с боевой обстановкой, да, ну, америкосы вроде бы как поставят ракеты с кассетной боевой частью, да, то есть кассетной, ну, вы понимаете, да, что это такое, то есть вот, летит ракета, а в ней там, к примеру, 100 или 200 маленьких таких поражающих, блядь, не поражающих элементов, боевых частей, то есть... скажем, маленьких взрывных устройств внутри очень много, да, и она вот рассыпается на высоте и поражает всю площадь. И почему кассетные ракеты во многих странах запрещены, которые конвенцию подписали, не использование подобных боеприпасов, потому что при боевых действиях в условиях там, городских застроек и нахождения мирных жителей на территории, это очень большую угрозу, в первую очередь, для гражданского населения, несут такие боеприпасы. Ну, посмотрим. Я думаю, то, что заявили, что поставят, я думаю, значит, это уже, скорее всего, поставлено, просто не применялось. Вот. Поможет это украинской стороне победить или попытаться достичь какого-то успеха в своем замысле наступательном? Ну, маловероятно. Вот. Вот так, в принципе, по новостям особо... Я сегодня такого чего-то экстраординарного и не помню. Ну, давай еще обсудим. Так как мы, раньше у нас было комментарии от Евгения Викторовича, да? Но сейчас комментариев особо никаких не поступает. Сейчас в сеть слили зачем-то, значит, дом, где живет, значит, Пригожин, да? и фотографии, которые, значит, были сделаны для каких-то документов или для какого-то легендирования, да, работы за границей. По поводу дома я сразу хочу сказать, что человек до того, как у него появилась частная военная компания Вагнер, был долгое время в бизнесе, да, и, значит, у него было несколько ресторанов, он зарабатывал много денег, и поэтому как бы он мог себе позволить хороший дом, да, и я не знаю, везде показывают бассейн, да, я не знаю, кого-то может удивить бассейн, да, но для меня это очень странно. Это один момент. Во-вторых, если бы Пригожин был бы чиновником и 20 лет проработал чиновником, и вдруг у него появился какой-то замок, тогда мы могли бы задать ему вопросы, да, там сказать: Евгений Викторович, что вы были, скажем так, слугой народа, да, и у вас откуда такой дом? Если там ваша зарплата, допустим, там 100 тысяч, там 200 тысяч, 300 тысяч в месяц, да, а у вас, предположим, дом стоит 100 миллионов, да. Ну, когда человек в бизнесе имеет хороший дом, да, ну, кого это вообще должно удивлять, я не понимаю, да. Плюс надо смотреть, что ко всему этому, что человек в бизнесе находился и был уже обеспеченным, я уже об этом говорил миллион раз, да, он мог бы сидеть у себя там в этом доме, подкидывать поленца в камин, пить скотч и курить сигары, да, но при этом он создал наследие, да, которое прогремело по всему миру, да, и пользовалось большим авторитетом и уважением. Это компания ЧВК «Вагнер». Помимо успешного бизнес-проекта, да, был еще успешный проект военный. Вот. Потом, значит, многие начали стебаться с фотографий, да, с каких-то, которые были сделаны за границей. Вот, кстати, телеграм-канал Росич, он правильно написал: а чего вы ржете, если есть, значит, легенда, да, под какой ты находишься за границей, выполняешь какие-то операции, да. Даже вот я, когда был в 2014 году на Донбассе, у меня тоже были документы прикрытия, да, там была рожа моя, а данные не мои, да, и вот когда мне сказали: напиши данные какие-нибудь, да, я сказал: кого писать, а мне сказали: ну, кого ты больше всех ненавидишь, того и пиши. Ну, я взял своего командира, СОБРа вписал туда, вот, который известен старым подписчикам по подзывным Писюн, вот, я взял его данные, как бы вписал там, да, имя, отчество, вот, и ходил, показывал всем, да, вот, рожа моя, а данные Писюна были, вот, поэтому, ну, и так работает, значит, легендирование, когда ты работаешь за пределами нашего государства. Поэтому то, что там были фотографии, что, значит, какие-то арабские генералы и так далее, ну, это абсолютно нормальная тема, если ты постоянно работаешь за границей. То есть это, я понимаю, люди, которые не сталкиваются с этим, они ржут, да. А когда ты работаешь, значит, под прикрытием, скажем так, да, то это абсолютно нормальная ситуация, никому ничего там такого нету, да. Вот. Потому что сегодня что-то слишком много этому уделялось внимание. Там обсуждали оружие, там, и чего только не обсуждали, да. Ну, очень странно. Очень то в ладоши хлопаем, да, то потом начинаем обсуждать, откуда дом, откуда что, откуда борода. Ну, то есть до абсурда просто доводится это. Да, и на самом деле там в интернете еще момент был, то, что якобы наркотики изъяли, а потом оказалось, что это не наркотики, это кукла, да, то есть это, ну, имитация, пакеты, как бы там для каких-то оперативных целей или, возможно, как трофей с какого-то оперативного мероприятия. Поэтому я вот не помню, кто опубликовал, но где-то в интернете проскакивал. Поэтому да, ну, все Слушай, ну, понятно. у Евгения Викторовича, я знаю, большая служба безопасности, и так как это, ну, скажем так, даже подразделение, по сути, которое охраняет объекты, да, личной безопасностью занимается, вполне возможно, что там проводятся какие-то тренировки, где могут быть муляжи взрывных устройств, муляжи каких-то запрещенных предметов, да, как вот, допустим, кто работает в спецслужбах, да, там побывает, приезжает проверяющий, положили тебе какой-то пакет там, да, и ты должен смотреть, как ты отреагируешь на это. То есть вполне возможно, спокойно могли проводить какие-то. Да, ну, кто угодно, как угодно это можно использовать, поэтому, как бы, Главное, что хотя бы, ну, кто-то опубликовал, разобрался, да, как бы. Поэтому такое. Да, здесь все, конечно, понятно, позиция, почему так происходит, как бы, да, в инфополе, это все понятно, но каждый должен начинать, как бы, в принципе, из себя, да, в плане осуждения кого-то. Тем более люди на фронте показали результат, вот, и показывали его регулярно. И мне кажется, вот так вот кричать в спину и критиковать могут люди, которые хотя бы бывали в тех же местах. Поэтому, а так, тем более уже как бы да, все как бы закончилось, договорились, закончилось полюбовно. Зачем кричать в спину в этой ситуации, если уже даже президент как бы да, все простил, все пришли к общему знаменателю. Вот, тем более еще неизвестно, чем это вообще закончится и как еще в будущем, да, проявит себя ЧВК Вагнер. Может быть, будут новые победы, значит, и так далее. Потом люди опять снова будут, значит, говорить о том, что это все был хитрый план и так далее, да. Ну, посмотрим. Так, ну что у нас? Сегодня еще Владимир Александрович Зеленский сказал, что если бы мы хотели воевать по-настоящему, мы бы воевали на территории России. Это они, Да. ну, типа, если бы они хотели воевать Да. по-настоящему, то, братан, я не знаю, я вообще как бы сторонник того, чтобы не комментировать заявления там всяких ушлепков. Хотя, да, я понимаю, это президент, официальное лицо и так далее, но это же смешно. Если бы они могли, то это бы было так. Что значит не по-настоящему, а как они воюют? То есть Зеленский хочет сказать сотням тысяч погибших своих солдат, сотням тысяч раненых своих солдат, их семьям, что, ребят, это, ну, вы как бы сдохли зазря, это мы в поддавки играем, поэтому мы вас в расход пустили просто так, ну, это смело с его стороны, очень глупо. Поэтому Не, я думаю, сражаются и что... воюют они максимально, насколько могут. И могут они не слабо, как мы видим, что у нас линия фронта, к сожалению, не за Киевом, да. Поэтому тут можно только Он, улыбнуться. наверное, имел в виду, что они сейчас возвращать пытаются свои территории, а если бы они хотели прям вот прям воевать, то они могли бы наступать, значит, на любом направлении, там, вдоль всей границы. Я думаю, об этом как Нет, бы. ну. Да, конечно, конечно, могли бы, да, конечно, могли бы, но насколько это было бы успешно? Вот. Тут вопрос такой. Да, где-то прорвать границу и зайти даже крупными силами, может быть, и да, но что было бы потом с этими крупными силами? Поэтому так, конечно, легко, как бы, да, если бы хотели, да мы бы как пошли. Так можно и говорить, если бы мы хотели, мы бы вообще в Польшу пошли. Поэтому пусть говорят. Ну, на сегодня, я думаю, у нас все. Коротенькая сегодня Да, выпуск. да. Тогда все, на связи, до завтра. Да, всем пока, до завтра.